Глава 5. Гасконец и итальянец. Между тем кардинал возвратился к себе в кабинет. Бернуин ждал у дверей. Мазарини спросил его, не случилось ли чего нового, не получено ли какого-нибудь известия. Получив отрицательный ответ, он дал ему знак удалиться. Оставшись один, он открыл дверь в коридор, потом в переднюю. Д'Артаньян, усталый, спал на скамье. «Господин Д'Артаньян», — произнес он тихо. Д'Артаньян не пошевелился. «Господин Д'Артаньян», — повторил он громче. Д'Артаньян продолжал спать. Кардинал подошел и тронул его плечо пальцем. На этот раз Д'Артаньян вздрогнул, проснулся и вскочил на ноги, как солдат на страже. «Кто зовет?» — спросил он. «Я», — сказал Мазарини самым ласковым выражением лица. — Извините, ваше преосвященство, — сказал Д'Артаньян. — Я так устал. — Не извиняйтесь, — прервал его Мазарини. — Вы устали, служа мне. Д'Артаньян дивился ласковости министра. — прошептал он сквозь зубы. — Неужели пословица говорит правду, что счастье приходит во сне? — Идите за мной, — сказал Мазарини. — Рашфор сдержал слово, — подумал Д'Артаньян. — Только куда же, черт возьми, он девался? Он взглянул даже в малейшие уголки кабинета, но Рашфора уже не было. «Господин Д'Артаньян», — сказал Мазарини, усаживаясь в своем кресле, — «я всегда считал вас храбрым человеком». «Может статься», — подумал Д'Артаньян. «Только долго же он собирался сказать мне это». Впрочем, это не помешало ему поклониться до земли в ответ на приветствие Мазарини. «Теперь настало время извлечь пользу из ваших талантов и мужества», — сказал кардинал. В глазах офицера сверкнула молния радости, но погасла в ту же минуту, потому что он не знал, к чему ведет речь Мазарини. «Приказывайте», — сказал он, — «я готов повиноваться вашему преосвященству». «В прошлое царствование вы совершили некоторые подвиги, господин Д'Артаньян». «Ваше преосвященство слишком внимательны, вспоминая об этом». «Правда, я сражался не без успеха». «Я говорю не о военных ваших подвигах», — сказал Мазарини. «Они, конечно, тоже наделали шуму, но не могут сравниться с другими». Д'Артаньян притворился удивленным. «Что же вы не отвечаете?» — сказал Мазарини. «Я жду», — отвечал Д'Артаньян, — «чтобы вы объяснили мне, о каких подвигах изволите говорить». «О приключении. Да вы очень хорошо знаете, что я хочу сказать». «К сожалению, не знаю», — отвечал Д'Артаньян. «Вы скромны, тем лучше. Я говорю о приключении с королевой, об алмазных подвесках, о путешествии вашем с тремя друзьями». «Ага, вот что. Уж не ловушка ли?» — подумал гасконец. «Поостережемся». И он изобразил на лице своем выражение изумления, которому позавидовали бы Мондори или Белерос, лучшие актеры того времени. «Превосходно!» — сказал Мазарини, смеясь. «Браво! Так-так, мне сказали, что вы человек, какого мне надо. Посмотрим, что бы вы сделали для меня». «Все, что прикажете, ваше преосвященство», — отвечал Д'Артаньян. «Сделали бы вы для меня то, что некогда сделали для королевы». «Это ясно», — подумал Д'Артаньян, — «он хочет заставить меня говорить». «Посмотрим. Не хитрее же он, черт возьми, Ришелье». «Для королевы, ваше преосвященство, я вас не понимаю». «Вы не понимаете, что я имею нужду в вас и в ваших трех друзьях?» «В каких друзьях?» «В ваших прежних друзьях». «Прежде», — отвечал Д'Артаньян, — «у меня было не трое, а 50 друзей. В 20 лет кого не назовешь другом?» «Хорошо, хорошо, господин офицер», — продолжал Мазарини. «Скромность и осторожность — прекрасная вещь. Но сегодня как бы вы ни раскаялись в своей скромности». «Пифагор заставлял учеников своих молчать по 5 лет, чтобы научить их молчанию». «А вы молчали 20, это на 15 лет больше философа. Кажется, довольно. Заговорите же, наконец, королева сама освобождает вас от вашей клятвы». «Королева?» — воскликнул Д'Артаньян с непритворным на этот раз удивлением. «Да, королева. И в доказательство, что я говорю от ее имени, она поручила мне показать вам этот перстень, выкупленный ею у Дезессара. Она говорит, что перстень вам знаком». Мазарини протянул ему руку. Д'Артаньян вздохнул, узнав перстень, подаренный ему королевой в день бала в ратуше. «Правда, я узнаю этот перстень, принадлежавший королеве. Теперь вы видите, что я говорю вам от ее имени?» «Отвечайте же без притворства. Я уже сказал вам и повторяю еще раз. Дело идет о вашем счастье». «Да, это очень не мешает. Ваше Преосвященство уже давно забыли меня». «Все это можно исправить за неделю. Вы здесь, на виду, но где ваши друзья?» «Не знаю». «Как, вы не знаете?» «Не знаю. Мы расстались давно, все трое оставили службу». «Но где же вы их отыщете?» «Где бы они ни были, это мое дело». «Хорошо. Ваши условия?» «Деньги, сколько их потребуется на наше предприятие. Слишком памятно мне, как иногда недостаток в деньгах связывал нам руки, и без этого бриллианта, который я вынужден был продать, мы вовсе сели бы на мель». «Черт возьми», — проговорил Мазарини. «Денег и много. Куда как вы тароваты? Знаете ли, что в королевской казне нет денег?» «Так распорядитесь, как я. Продайте королевские бриллианты. Послушайте меня, не будем торговаться. Великие дела не делаются с малыми средствами». «Ну, хорошо», — сказал Мазарини. «Постараемся удовлетворить вас». Ришелье, — подумал Д'Артаньян, — дал бы уже в задаток 5 пистолей. «Так вы мой?» «Если согласны мои друзья». «Ну, а в случае их отказа я могу рассчитывать на вас?» «Я никогда не делал ничего значительного один», — сказал Д'Артаньян, качая головой. «Так ступайте их отыскивать». «Что же сказать им? Чем уговорить их служить вашему Преосвященству?» «Вы знаете их лучше меня. Обещайте им, смотря по их характеру». «Что же обещать? Пусть служат мне, как служили королеве. Признательность моя будет велика». «Что же мы будем делать?» «Все. Потому что вы, кажется, все умеете делать». «Ваше Преосвященство, доверяя людям и желая пробудить в них доверие, должно объясниться положительнее». «Когда придет время действовать, — возразил Мазарини, — будьте спокойны, вы все узнаете. А до тех пор потерпите и отыщите ваших друзей». «Но, может быть, их нет в Париже, это даже вероятно. В таком случае надо пуститься в дорогу. Я бедный лейтенант мушкетеров, а путешествовать дорого». «Я вовсе не желаю, — сказал Мазарини, — чтобы вы с шумом явились на сцену. Мои планы требуют тайны. Роскошь помешает им». «Но я не могу путешествовать с моим жалованием, которого мне не выдавали вот уже 3 месяца. Не могу путешествовать и на то, что удалось мне нажить, потому что за 22 года службы я нажил только долги». Мазарини задумался, как будто в нем происходила сильная борьба. Через минуту он подошел к шкафу с тройным замком, достал кошелек и, взвесив его 2-3 в руке, сказал, наконец, со вздохом, отдавая его Д'Артаньяну: «Возьмите. Вот вам на дорогу». «Если тут испанские дублоны или хоть золотые экю, — подумал Д'Артаньян, — так, пожалуй, нам еще можно иметь друг с другом дело». Он поклонился кардиналу и опустил кошелек в свой обширный карман. «Итак, решено, — деловито продолжал кардинал. — Вы едете?» «Да». «Пишите мне ежедневно. Извещайте о ходе ваших дел». «Непременно». «Прекрасно. А, кстати, как зовут ваших друзей?» «Как их зовут?» — повторил Д'Артаньян с каким-то беспокойством. «Да, вы ищите, а я со своей стороны тоже постараюсь разведать. Может быть, что-нибудь и узнаю». «Граф де ля Фер, иначе называемый Атос, Дювалон, иначе Портос, и шевалье Дербле, теперь аббат Дербле, иначе Арамис». Кардинал улыбнулся. «Младшие сыновья древних родов», — сказал он, — записавшиеся у мушкетера под вымышленными именами, чтобы не компрометировать свои фамилии. «Длинные шпаги и пустые карманы — дело известное». «Если Богу угодно, чтобы эти шпаги обратились на службу вашему Преосвященству», — сказал Д'Артаньян, — «смею изъявить мое желание, чтобы ваш карман в свою очередь похудел, а их потолстел. С этими 3 людьми и со мной, ваше Преосвященство, Можете, если вам угодно, перевернуть всю Францию и даже всю Европу. Что касается хвостовства, — сказал Мазарини, — так эти гасконцы почти стоят итальянцев. Во всяком случае, — отвечал Д'Артаньян с такой же улыбкой, — они превосходят их, что касается дела. И он вышел, попросив отпуск, который немедленно дал ему Мазарини за собственноручной подписью. Выйдя, он тотчас подбежал к фонарю во дворе и заглянул в кошелек. «Серебряный ЭКЮ!» — сказал он презрительно. «Я так и думал. Ах, Мазарини, Мазарини! Ты мне не доверяешь, тем хуже. Это наделает тебе бед». А кардинал между тем потирал руки. 100 пистолей, — говорил он, — 100 пистолей! За 100 пистолей я выведал тайну, за которую Ришелье заплатил бы 20 тысяч ЭКЮ, не считая этого бриллианта, а он стоит, по крайней мере, 10 тысяч ливров. Кардинал возвратился в свою комнату, довольный этим вечером и драгоценным приобретением. Он спрятал перстень в ящичек, наполненный бриллиантами всякого рода, у кардинала была страсть к драгоценным камням, и позвал Бернуина, не обращая больше внимания на крики, все еще потрясавшие его окна и раздававшиеся еще по Парижу оружейные выстрелы, хотя был уже 12 час ночи. Д'Артаньян шел между тем к улице Тиктон, где жил в гостинице «Шеврет».